но об этом стало известно позднее. А в тот момент я начал излагать наши соображения пункт за пунктом Брежневу. И чем больше объяснял, тем больше менялось его лицо. Оно становилось напряженным, постепенно вытягивалось. И тут мы к ужасу своему почувствовали, что Леонид Ильич не воспринимает почти ни единого слова. Я остановил свой фонтан красноречия, он же с подкупающей искренностью сказал: «Мне трудно все это уловить, в общем-то, говоря откровенно, я не по этой части. Моя сильная сторона — это организация и психология». И он рукой с растопыренными пальцами сделал некое неопределенное движение. Самая драматическая проблема, и это выяснилось очень скоро, состояла в том, что Брежнев был совершенно не подготовлен к той роли, которая неожиданно выпала на его долю. Он стал первым секретарем ЦК партии в результате сложного, многопланового и даже странного симбиоза сил. Здесь перемешалось все, и недовольство пренебрежительным отношением Хрущева к своим коллегам, и опасения по поводу необузданных крайностей его политики, авантюрных действий, которые сыграли роль в эскалации Карибского кризиса, иллюзии по поводу личностного характера конфликта с Китаем, и в особенности раздражение консервативной части аппарата управления постоянной нестабильностью, тряской, переменами, реформами, которые невозможно было предвидеть. Не последнюю роль сыграла и борьба различных поколений руководителей, поколения 1937 года, к которому принадлежали Брежнев, Суслов, Косыгин и послевоенного поколения, в числе которого были Шелепин, Воронов, Полянский, Андропов. Брежнев оказался в центре на пересечении всех этих дорог. Поэтому именно он на первом этапе устраивал почти всех. И уж во всяком случае не вызывал протеста. Сама его некомпетентность была благом. Она открывала широкие возможности для работников аппарата. В дураках оказался лишь Шелепин, полагавший себя самым умным. Он не продвинулся ни на шаг в своей карьере, так как не только Брежнев, но и Суслов и другие руководители разгадали его авторитарные амбиции. Произошло то, что нередко мы наблюдаем в первичных партийных организациях, когда на пост секретаря парткома избирают не самого активного, смелого и компетентного, а самого надежного, который никого лично не подведет, никакого вреда без особой надобности не сделает. Но если бы кто-то тогда сказал, что Брежнев продержится у руководства 18 лет, ему рассмеялись бы в лицо. Это казалось совершенно невероятным. Тогдашний первый секретарь МГК КПСС Егорычев выразил, вероятно, общее настроение, когда заметил в разговоре с одним из руководителей: «Леонид Ильич, конечно, хороший человек, но разве он годится в лидеры для такой великой страны?» Фраза дорого обошлась ему, как, впрочем, и его открытая критика на одном из пленумов ЦК КПСС военной политики, за которую отвечал Брежнев. Вместо того, чтобы стать секретарем ЦК, как это предполагалось, Егорычев на долгие годы был отправлен послом в Данию. После пленума Андропов выступал перед сотрудниками отдела и рассказывал подробности. Помню отчетливо главную его мысль: «Теперь мы пойдем более последовательно и твердо по пути 20-го съезда». Правда, тут же меня поразил упрек, первый за много лет совместной работы, адресованный лично мне: «Сейчас ты понимаешь, почему в «Правде» не пошла твоя статья». А статья, собственно, не моя, а редакционная, подготовленная мной, полосная. Называлась она так: «Культ личности Сталина и его пекинские наследники». Была она одобрена лично Хрущевым, но на протяжении нескольких месяцев ее не печатали. Почему?